из катастрофического. Пробегая рогом вниз через пластиковый схрон, носорог пощадил мой мотоцикл и багги запчасти Хвостова, но умело и очень удачно вбил в грунт оба дельтаплана, расколов двигатель главной воздушной машины. Именно это обстоятельство и не давало матерящейся после финиша публике поверить в приземленность страшного создания. Все держались простой мысли. Это смотрящие заслали разрушителя с целью не дать нам подняться в воздух. И тем не менее, пиф-паф, ой-ой-ой, оказался он живой. Однако сама мысль о таком ходе смотрящих вогнала меня в холодный пот. Позавчера я еле дождался начала сеанса. И оказался прав. Нового двигателя мне не дали. В замке бы, пожалуйста. А тут нет и все. Повторяется история пионерского периода анклава. Не дадим вам сходу больших козырей. Может, такое развитие событий к лучшему? Что было бы, если бы по указке писателя какая-нибудь летучая тварь снесла бы Катрин с небес могучим ударом? Делать нечего. Ограничимся простым аппаратом, и то с оглядкой. Позже, уже после вчерашнего сеанса, меня пробило на другое. Если здесь кураторы вводят дополнительные ограничения, то остаются ли за мной бонусы главного канала? Корликону боеприпас дадут? Или нам предстоит, как некогда тунгусам, на холостых тренироваться? Дождался сеанса. Вел запрос. Дают. Хотел я, облегченно вздохнув, дать отбой и вернуться к плановому заказу, но чего-то испугался. И взял вместо реально нужного сейчас на все 120 кило бронебойных снарядов россыпью. Квадроцикл, как это неудивительно, а в воздухе как переворачивался. Пострадал не очень сильно. Двигатель цел, а остальное Хвостов восстанавливает прямо сейчас, истребовав с меня новый бензобак. Сегодня вот я его и взял. Что было делать? 8 штук от злости, раз уж сеанс потрачен. Может, пригодятся для чего слесарю? Очень неудобно работать с одной позиции. А если управляющий блок понадобится, со спичечный коробок размером? Брать с горя этих блоков на 120 кил? Хитро придумали писатели. Разговор о том, что мясо белого носорога, особенно ноги, является кулинарным деликатесом, народ принял недоверчиво. А Нианила вообще испугалась. Успокоила всех Зики, убедительно заявив: «Чуваки, мясо у белого носорога и вправду хорошее, только подольше потушить надо. И практически без привкусов. А суп просто восхитителен, я пробовала». С этими словами она с ласковым спокойствием посмотрела на меня, как бы говоря: «Дальше молчу, чувак. Про место дегустации не буду». «Я помню, вкушала именно ноги», — скромно сообщила Хельга. «Правда, самих ног не видела. Все было красиво уложено и украшено на большой тарелке в дорогом парижском ресторане. Мы с подругой ездили». И она значительно посмотрела на удивившегося папулю. «Ноги, если вы имеете в виду этот грязный кошмар ниже колен, есть не будем», — отрезала повидло. «В России люди таких ног не едят. Лучше я подольше потушу под паром». Боцман согласно подскакивал рядом и преданно заглядывал Ленке в глаза. «Забегая вперед, сообщу, что с мясом так все и оказалось. Народ носорожью тушенку хряпал с носовым присвистом. Мне же вспомнилась сцена из настольной книги моего детства «Охотник» Джона Хантера, где герои преследуют видением мчащегося носорога, что пищеварению, увы, не способствовало. Но кое-какие манипуляции я с убитым зверем произвел. Уже позже, на разделке. По непальской мифологии, носорог – священное животное. Рог ему подарил сам бог Вишну. Каждый непальский король перед возведением на престол обязан омыться в крови носорога. Такому же обряду подвергается в юности высшая знать страны. На остальных носорогов не хватает. Это вообще-то мечта крутого воина. Гурха я или нет? Носорога нужно было срочно убирать. Возвращение первой живности происходило, как обычно, на третий день. Присмотревшись, в рощу вернулись птицы, Сначала осторожно, а потом, убедившись, что никто за ними с палками не гоняется, стайки осели в молодняке на краю леска, с любопытством подлетая к форту и поглядывая на непонятную суету. В траве появились мелкие грызуны. Котенок начал делать стойки. Вскоре возникнут и мелкие местные хищники. Начнут поочередно подходить поближе, на запахи. И пока не получат пару раз по носу, не успокоятся. Тогда уйдут, смирившись с тем, что часть охотничьих угодий отошла более сильному. А запахи от стрепни неонилы плывут роскошные. Как им не подойти? Поэтому добавлять к имеющемуся амбре еще и аромат свежей крови не стоит. Носорога мы поперли к реке. Хвостов поставил блок, завели с брашпиля клевера трос, подтянули, повернули и прочесали туши гладенькую такую аллею к морю. Брали только филей. Шкура. Опробовав ножом покрышку местного суперносорога, я быстро отказался от мысли снимать шкуру целиком. Да я вообще не хотел ее драть. Но исландец неожиданно высказал желание повозюкаться в свободное время. Когда такое будет? Уступив шкурному желанию коллеги, мы буквально вырубили пласт шкуры со спины. Все остальное, привычный к работе с сетями и тралами клевер, потащил подальше в залив, на корм местным налимам или кто-то у них за донного падальщика состоит. Красные пятна в воде течение постепенно относило к океану, а с берега кровь окончательно смоет первый дождик. Осталось немного. Мы с Кастетом старались все делать аккуратно. Абордажной саблей, между прочим, и топором. Да, огромный рог, который после всех таранов только ярче блестеть стал, смахнули отрезной машинкой, убив диск и нанюхавшись противной костяной гари. «В Йемене за такой бивень нам бы бабоса отвесили сполна», — заметил Лунёв, разгибаясь. «У них носорожий рог — самый престижный материал для изготовления рукояти джамби. Такие кинжалы доступны только богатеям. Сидят сейчас где-нибудь монокластером, без всяких джамби, и вздрагивают от слова «носорог», — хмыкнул Маурер.